Глава 8. Каждый год перед отъездом на осенний Тинг строллинги приносили жертвы. Усадьба Оленья Роща отделяла от святилища почти полный день пути. Строллинги выехали на заре и, постепенно обрастая попутчиками, незадолго до заката добрались до места. Святилище Гранитный Круг лежало в глубокой долине. Из перевала между двух пригородов взгляду открывалось сразу все. И огромное кольцо, огражденное высокими серыми валунами, с жертвенником в самой середине. И три деревянных идола – Один, Тор, Фрейр. И еще один каменный – Тюр Однорукий, впереди тех трех. Снаружи растянулось еще одно кольцо, неровное и пестрое, составленное из землянок. Половина из них уже была покрыта, возле некоторых суетились люди, остальные еще зияли тенистыми провалами. Святилище Гранитный Круг – служила местом сбора всех тех, кто хотел ехать на Острый Мыс вместе со строллингами. И здесь же родичи и друзья в последний раз пытались помирить тех, кто намеревался обратиться со своей тяжбой к самому конунгу на Большом Тинге всех квиттов. Здесь квиттинский север избрал нового Хевдинга, так что постепенно осеннее жертвоприношение в святилище Гранитный Круг стало своеобразным малым тингом северной четверти. И всякий хельт, всякий бонд побогаче считал делом чести – явиться сюда в лучших одеждах и со всеми людьми, которых только удавалось собрать. Меж землянок шевелились люди, ржали кони. Но внутри гранитного круга царила тишина. Это была особая земля, земля богов. Всякий раз при виде ее в груди Рагнегейды теснились разом восторг и тревога. Как будто через промежутки гранитных валунов она бросала взгляд в иной мир, мир богов и духов. Отряд спускался в долину, святилище становилось все ближе. Сероватые глыбы камня надвигались. Багровые отблески заходящего солнца мешали взглянуть выше, и оттого казалось, что валуны тянулись до самого неба. Возле них Рагнегейде всегда приходили на память строки из древних священных песен. «Жребий нарезан племени троллей, в горные недры ввергли их боги, прочно закрытые от жгучего солнца тяжкие створы каменных врат». Просторная землянка строллингов, покрытая старым сине-красным парусом, сразу бросалась в глаза. Высланные вперед рабы успели ее подготовить. Пока мужчины ходили приветствовать Гро Орма, здешнего жреца, фру Арнхильд с дочерью и служанками разложили огонь в очаге и принялись разбирать съестные припасы. Бык, приведенный из усадьбы, понуро стоял, привязанный посреди землянки. Рабыни шепотом пересмеивались, с любопытством оглядываясь на всякого проходящего. «Когда еще увидишь столько новых людей?» Рагнегейда не отставала от них, то и дело находила предлог выскочить из землянки и поглядеть по сторонам. Она была уверена, что Вигмар уже где-то здесь, возле святилища, и ждала его появления каждый миг. Не так уж часто им выпадает случай свидеться, а теперь целый день, два дня, настоящий подарок судьбы. Целых два дня он будет где-то поблизости, и постоянное ожидание случайной или якобы случайной встречи делало Рагнегейду счастливой. Будила радостную и беспокойную дрожь, от которой хотелось то прыгать, то петь, то хохотать. Ах, не так девушка из рода старого строля должна ждать встречи с мужчиной, избранным ею среди всех. Вдали от Вигмара Рагнегейда терзалась и тревожилась, чувствуя себя настоящей преступницей. Но здесь угрызения совести отступили перед радостью и растворились в ней без остатка. Покончив с делами, Рагнегейда вышла постоять возле дверей. Здесь она застала Гейра и еще кое-кого из родни. Поглядывая на проходящих, хозяева землянок кланялись, обмениваясь приветствиями, потом пересмеивались между собой, все как обычно. «Сдается мне, что Модвит не для богов и не для Гро Орма так вырядился», — заметил Гейр. После истории с мертвым оборотнем он заметно повзрослел, стал внимательнее, осторожнее и даже проницательнее. С чего бы это он напялил крашеную рубаху и синий плащ, в которых впору являться к самому конунгу? Проследив за его взглядом, Рагнегейда заметила Модвида Весло, шедшего во главе разряженной толпы прямо к землянке строллингов. «Скоро про нашу округу скажут, что у нас самые нарядные щеголи на всем Квиттинге», насмешливо заметила она. «Но вот скажут ли о нас, что мы самые доблестные, это еще вопрос». Модвид тем временем приблизился настолько, что мог поздороваться. С собой он привел своего воспитателя и нескольких родичей, разодетых в лучшие платья. Сам Модвид прибавил к роскошному наряду, вышитую золотом, повязку на лоб и своим самодовольным видом стал еще более противен Рагнегейде. «О, гордый клен корабля!» – ехидно сузив глаза. И нарочито пристально рассматривая гостя, думала она, напрасно надеясь смутить его взглядом. «Как величаво расправил ты парус спины, и высоко вознес ты вершину волос, омытую слезами Фрей. Этот ядовитый Кеннинг, обозначавший всего-навсего золотую повязку на лбу Модвида, так насмешил саму деву Скальда, что ей с трудом удавалось сохранять лицо спокойным. Модвид успел увидеть лишь проблеск улыбки и решил, что наконец-то снискал одобрение самой завидной невесты в округе. Впрочем, он уже решился. «Ты так хороша, Йомфру, что ради встречи с тобой уже стоит покинуть дом и съездить в гранитный круг», сказал он, пристально глядя на Рагну Гейду. Некоторые мужчины думают, что женщине приятны всякие льстивые слова. Увы, в устах неугодного они производят обратное действие и лишь увеличивают неприязнь. «Всякой девушке приятно побывать в таком людном месте», с игривым смущением ответила Рагна Гейда, опуская глаза и как-то нелепо приподнимая плечо, словно думая спрятать за ним лицо. На самом деле ей было нестерпимо смешно. «Посмотреть на таких доблестных людей, послушать их рассказы». Кольбьерн и Фридмунд провели гостей внутрь землянки, и Рагна Гейда наконец-то дала себе волю. «В этом плаще он похож на петуха!» – восхищенно восклицала она. «О, фрейр, багряного паруса плеч! А застежка-то как блестит! Сама Суль плачет от зависти! Наверное, это гораздо лучше всех ваших сокровищ!» «Послушай!» – страшным шепотом воскликнул Гейр и схватил сестру за руку. Рагна Гейда прервала хвалебную песнь и улыбнулась. В недалеком еще детстве брат вот таким же образом сообщал ей, что видел тролля вон у того камня. «Послушай, это наша застежка!» «Как наша?» «Да это мы вытащили ее из-под земли!» «Не может быть!» — ответила Рагна Гейда. Она не поняла, как это могло случиться. «Когда Скьольд набрал первый мешок, и мы его вытащили, он был жутко тяжелый, не слишком складно объяснял Гейр. Я его нес к лошади и уронил. Потом стал собирать. Там эта застежка сверху лежала. Я ее запомнил, никогда такого страшилища не видел. Видела, какой там узор? Вроде женщина, только вместо ног змея. Вместо рук крылья, а на голове рога. Наверное, тоже великанша, дочь Локи. Похуже Хель. А он ее нацепил». «Да как же она к нему попала?» Рагна Гейда все еще не понимала. «А тот мешок разрезал мертвец. Наверное, Модвид просто подобрал потом в долине». «Какой мертвец? Тот, что напал на тебя? Или на Ярнира? Или на отца?» «По-моему, это была лошадь Ярнира», сообразил Гейр. «Какая разница? Он на нас кинулся одновременно. Один на четверых?» Рагна Гейда вскинула брови в показном изумлении. «Ну да. А что?» Вместо ответа Рагна Гейда постучала себя по лбу, с выразительным укором глядя на брата. Она и раньше догадывалась, что родилась самой сообразительной в семье, но надеялась, что хотя бы в таких важных случаях доблестные братья сделают над собой усилие. «Он один!» – принялась она втолковывать Гейру. «А вас четверо! Четверо могут броситься на одного! Вы же на него не бросались?» «Нет, зачем нам? Мы что, дураки, по-твоему?» «А один броситься на четверых не может! Вы же скакали в разные стороны, и никто из вас не бился с ним на пару. Каждый был один?» «Ну да, мы же рассказывали». «О, богиня Фрик, как же я тогда не сообразила! Раз мертвеца хватило на четверых, значит, его тоже было четыре!» Нельзя сказать, что эта речь уважала законы родного языка, но до Гейра так лучше дошло. Четыре одинаковых мертвеца представились ему как наяву, живые до жути, если так вообще может быть. «Но он же был один», — вымолвил Гейр, хмурясь и чувствуя, что вот-вот поймет. «Это Гамаль Хьорд был один. Ну, сообразил?» Гейр мотнул головой. «Значит, с вами бился вовсе не Гамаль Хьорд», — победно докончила Рагна Гейда. «Вы испугались Модвида, а он воспользовался вашим золотом». «Ты с ума сошла!» Гейр не поверил в подобную низость. «Он не мог так поступить. Надо рассказать всем об этом. Никто не поверит, нас засмеют. Ну, как хочешь. Пойдем послушаем, что он там поет о своей славе». Рагна Гейда и Гейр тихонько проскользнули в землянку и пристроились возле самого входа. «Никто из смертных не знает, добрые или злые норны наделили его судьбой», — говорил в это время Агнар Сеггельмир, один из самых уважаемых родичей Модвида, рослый, очень искусный в битве человек лет 50. Из-за длинных темных волос и широкой бороды почти до пояса, походивший на морского великана. Голос у него был звучный и громкий, за что он и получил свое прозвище – ревущий как море. «Может быть, все мы доживаем сейчас последние спокойные дни? Может быть, уже вскоре на Тинге острова мыса Стюрмир Конунг провозгласит поход против фьялей. Ты прав, Сеггельмир, — воскликнул Кольбьерн Хельд. Я сам посоветовал бы Конунгу то же самое. Война с фьялями так же верна, как близкая зима. Так лучше не ждать, пока они нападут на нас первыми. Я рад, что ты согласен со мной, — ответил Агнар, окинув взглядом лица родичей и сыновей Кольбьерна. В землянке было не слишком светло, но все сидели тесно, и в отблесках пламени на лицах строллингов читалось полное согласие с главой рода. «Надеюсь, мы сойдемся и в другом. Всем людям Квиттинского севера в такое время лучше держаться поближе друг к другу и позабыть старые обиды, которые раньше, быть может, разъединяли кое-кого». При этих словах Сеггельмир быстрым взглядом соединил Модвида Весло с Эгбрандом. Он имел в виду не столько самого Эгбранда, сколько Ингстейна Хевдинга, в дружине которого тот состоял. И все строллинги, кроме разве не слишком мудрого Ярнира, поняли значение этого взгляда. А Рагна Гейда сообразила еще больше других и беспокойно сжала руки на коленях. Слова о войне встревожили ее меньше, чем намек на возможное примирение. «Только глупый стал бы спорить с тобой, Агнар», — с некоторой осторожностью ответил Хальм Длинная Голова. Прочие строллинги молчали, предоставив говорить тому, кого считали самым умным. «Но, как говорится, норм приговору мыса узнаешь. Человек всегда рад примириться, если уверен, что сегодняшнее примирение не приведет к еще худшим раздорам завтра. Иные люди говорят, что от судьбы не уйдешь, а другие думают, что каждый сам растит свою судьбу», — продолжался Гельмир. «И каждый, как водится для себя, оказывается прав. И у кого есть силы, тот растит судьбу. У кого нет, повинуется. Ваш род, потомки старого строля, доказал свою силу, и род Модвида, сына Сеорма, не уступит ему. Если вы будете вместе, никакой враг не одолеет вас». «Разве мы ссорились?» — воскликнул Кольбьерн, чуть сильнее, чем нужно, изображая удивление. «Хвала высокому нет. Но что бы ты сказал, если бы мой родич Модвид предложил тебе породниться?» Кольбьерн в первые мгновения промолчал. Молчали и все строллинги, ожидая его ответа. Кто украдкой переглядывался, кто изображал невозмутимость. Согласиться, навлечь на весь род неудовольствие Хевдинга, а отказаться, поссориться с Модвидом. И со всей его роднёй, а это немало. Модвид, как ни старался сохранить спокойствие, вспотел и все перебрасывал быстрый взгляд с Кольбьерна на Хальма и на Фридмунда Сказителя. Смелый и решительный в битве, в отношениях между людьми он был неуверен в себе и мнителен. Все время казалось, что его не любят, над ним смеются за спиной. Молчание показалось ему верным знаком отказа. Мгновения тянулись нестерпимо долго. Лицо Эгбранда стало злым, молчание возмутило его. Еще несколько дней назад он понял, какие события ожидаются отцом и еще больше матерью. Прямо высказал родичам волю Ингстейна Хевдинга. «Никакой поддержки Модвиду! Чего же они ждут?» «Ты хорошо сделал, Сеггельмир, что завел этот разговор здесь, возле святилища», — в тишине произнес Хальм. По длинной землянке пролетел ясно слышимый вздох облегчения, вылетевший разом из десятка грудей. Строллинги очень обрадовались, что хоть кто-то заговорил. «В таком важном деле нельзя полагаться на разумение людей. Требуется спросить совета у богов. Мы принесем жертву в гранитный круг и попросим Гро-Орма спросить у богов, желают ли они этого брака. А умный никогда не ропщет на приговор богов. Ибо от этого ни одному еще не делалось легче», — закончил умный кузнец, и на это никто не нашел возражений. Эгбранд предпочел бы дожидаться приезда Хевдинга. Но старшие рассудили, что гораздо лучше будет встретить Ингстейна уже с готовым решением. Выбрав подходящего барана, все вместе отправились к гранитному кругу. Прослышав о сватовстве и жертвоприношении, все съехавшиеся к святилищу побежали за строллингами. И уже вскоре за спинами гранитных валунов волновалась толпа. Стоя позади братьев, Рагна Гейда нетерпеливо скользила взглядом по лицам в толпе. «Где Вигмар? Почему его до сих пор нет? Едва ли он сможет чем-то помочь? Но сейчас, когда решалась ее судьба, Рагне Гейде страстно хотелось убедиться, что все происходящее ему известно. А что, если он приедет только завтра и попадет прямо на сговор? Тогда у них даже не останется времени подумать». Сейчас Рагна Гейда жестко каялась в прежнем легкомыслии. Вопрос, что делать, нужно было задать себе и ему давным-давно. А она, которую все считали такой разумной, просто закрывала глаза и не смотрела в будущее. Они с Вигмаром были слишком счастливы, договорившись наконец между собой, и не хотели даже думать о том, как договориться с другими. А об этом очень даже стоило подумать. Сватается другой, и все их неверное счастье исчезает стремительно и неотвратимо, как роса под солнцем. Порядок, освещенный богами и предками, идет своим путем и не смотрит под ноги. Неудержимая волна накрывает двух маленьких безумцев, желающих жить по-иному, и даже пены на воде не останется от их мечтаний. А что сможет одна-одна, девушка против родичей, богов и даже собственной совести? Терзаемая лихорадочным волнением, Рагна Гейда едва заметила, как шагнула вслед за отцом внутрь священного круга. Шум толпы отдалился. Она ступала по плотно утоптанной серой и твердой земле, принадлежавшей богам. Гранитные валуны в два человеческих роста высились вокруг зоркой стражей. Вересковая равнина с осиновыми перелесками вдали растаяла в надвигающихся сумерках, словно осталась в другом мире. Рагна Гейда вздрогнула, вдруг очнувшись и ощутив на себе сотни тяжелых взглядов. Боги, духи, все прежние поколения взглянули на нее с серой зернистой поверхности валунов, и она невольно сжалась. Показалось, что вот-вот ее тайна станет известна людям, как известна она отцу богов, которому открыты проступки каждого из людей и тайная суть всех вещей. Гроорм тем временем подвел жирного черного барана к жертвеннику, где уже лежал старинный бронзовый нож с рунами на рукоятке и на клинке. Расположившиеся полукругом у него за спиной, строллинги затаили дыхание. Жрец поднял руки вверх и протяжно запел, обращаясь к идолу Одина. «Просим о милости павших властителя, к отцу колдовства воссылаем мольбы, к тому, что даруют нам ум и богатство, и в битве победу дает над врагом». Кольбьерн взял барана за голову, Сеггельмир – за ноги. И вдвоем они опрокинули животное на жертвенник. Гроорм одним привычным ударом перерезал горло и вслед за тем рассек брюхо, открыв внутренности, по трепету которых знающие люди читают волю богов. Выпрямившись, жрец снова запел. «Вот пред тобою кровавая жертва! Открой нам наш жребий, о Слипнира всадник! Отдать ли Кольберну за Модвида деву, или доля другая назначена юной?» Жрец умолк, но последние отзвуки его голоса еще бились о вершины священных камней. Люди замерли. Слухом души напряженно ловя ответ божества. Гроорм нагнулся к барану. Словно чья-то железная рука стиснула сердце Рагны Гейды. В один миг она увидела всю свою прошедшую жизнь, все свои нынешние мечты и опасения. Жажда счастья вскипела отчаянной волной. Каждый миг казался последним в жизни. Надежда мешалась с отчаянием. Она не хотела, не могла мириться с ненавистным жребием. Норны, боги или люди должны ей помочь. Хоть кто-нибудь. И какая-то сила, побуждение из самой глубины души, толкнула ее вперед, застывшим взором глядя в кровавое брюхо барана. Рагна Гейда вдруг заговорила. «Вынимайте слова», — произнесла она, судорожно вздохнула, словно ей не хватало воздуха. Голос ее звучал безжизненно и хрипло. Родичам он показался незнакомым, новым, как будто говорила не она, а чья-то иная воля внутри нее. Судорога ужаса мелькнула в лице Рагны Гейды. Ресницы трепетали, в глазах отражалось мучение. Что-то толкало ее, а она произносила одно слово за другим, словно шаг за шагом ступая по пламенному мосту Биврест. Каждый шаг грозит смертью, но остановиться еще хуже. «Вынимайте слова, о Аскра, потомки!» — говорила она, задыхаясь всем телом, устремившись вперед, к идолу Одина. «Ничего не сокрыто от взора властителя! Явилась мне дива порою ночною! Бьется с живыми подложный мертвец! Тот, кто спускался в жилище подземное, мало добычи унес от кургана, жаркое золото взял боязливый, низкий обманом! Понятна ли речь моя?» Последние слова Рагна Гейда произнесла хриплым шепотом, как будто невольное прорицание истощило все ее силы. Окончив, она еще несколько мгновений не отрывала взгляда от жертвы, а потом закрыла лицо руками. Родичи, Сеггельмир и Модвид смотрели на нее с ужасом, потрясенные услышанным. А она ждала, что вот сейчас Один поразит ее молнией или Тор ударит огненным молотом. Вот-вот сейчас разверзнется земля, и она провалится прямо в ледяной поток, стремящийся к пасти дракона Надхега. Родичи она уже обманула. Так не хочет ли безумная обмануть и богов? Рагна Гейда почти считала себя мертвой, и надежду ей давало лишь удивление. Как она смогла на такое решиться? Собственная дерзость казалась ей настолько невероятной, что невольно приходила мысль. Нет, это невозможно. Боги подсказали ей эти слова. Но в самом дальнем, самом укромном уголке разума жило упрямое. Нет, боги тут ни при чем. «О чем... «О чем она говорила?» — первым подал голос Сэггельмир, глядя то на Строллингов, то на Модвида. «Это не она! Сам отец Рати говорит ее устами!» — пробормотал Гроорм. Жрец ощущал некую растерянность. Почему на сей раз Один не его устами изъявил свою волю? Разве он, Гроорм, чем-то прогневал отца колдовства? Модвид побледнел. На лице его выступили крупные капли пота. Холодная змейка поползла по спине под рубахой. Нужно было сейчас же взять себя в руки и ответить хоть что-нибудь. Но слов не находилось. Язык не повиновался. Что можно возразить? Можно обмануть людей, но не все отца, чей единственный глаз ясно видит в ночной тьме и проникает на самое дно человеческой души. «Она говорит! Я знаю, о чем она говорит!» — крикнул Скьольд, от потрясения забывший, что сначала надо бы послушать мнение старших. «Я давно об этом думал! На нас возле кургана напали какие-то люди! Мы думали, что это мертвецы, но их было больше одного! Это был ты, Модвед! Сам отец Рати указал на тебя! Эта пряжка — одна из нашего мешка!» — подал голос Игейр. После заступничества самого Одина ему было нечего стыдиться своих подозрений. Все взглянули на пряжку на груди Модвида, и тот с невольной поспешностью накрыл ее ладонью, как бы защищаясь. Перед десятком изумленных и гневных взглядов Модвид снова стал самим собой. Когда дело прояснилось и начинало пахнуть кровью, возвращались и силы, и уверенность. «Уж не хотите ли вы отнять у меня эту пряжку, раз она ваша?» — с вызовом спросил он, оглядывая лица Строллингов, и невесело усмехнулся. Будто хотел показать крепкие зубы и предупредил, что будет кусаться. Рука с пряжки соскользнула вниз к рукояти меча. «Попробуйте, возьмите!» «Да уж, конечно, у нас это получится не хуже, чем вышло у тебя!» Лицо его из удивленного стало жестоким. Хельд шагнул к Модвиду. «Только мы не так трусливы, чтобы прятаться под пустым оленьим черепом. Ты сам натянул на себя шкуру мертвеца, и скоро убедишься, как она тебе пристала!» «Остановись, Кольбьерн!» Гроорм шагнул вперед и встал перед Строллингами, спиной загородив от них Модвида. «Отец Рати открыл нам истину, но не требовал человеческой жертвы. Здесь, на земле богов, ты можешь вызвать твоего врага на поединок. И ты, Модвид, сын Сеорма, можешь снять с себя обвинение». «Я не буду ничего с себя снимать», — с упрямой издевкой ответил Модвид, выглядывая из-за плеча высокого жреца, чтобы держать в поле зрения всех противников. «Чтобы владеть богатством, нужно не только взять его, но и удержать». «Только трус нападает так, как ты напал на нас!» — горячо воскликнул Скьольд, надеясь все-таки раздразнить Модвида и подтолкнуть к поединку. «А вы бежали от меня, как трусы, и кричали, как дети, увидевшие тролля в темном углу!» — с вызывающей насмешкой ответил Модвид. Он не снимал руки с рукояти меча и напряженно каждое мгновение ждал выпада. «Любопытно было бы расспросить ваших женщин, не в мокрых ли штанах вы приехали домой?» «Ах ты, сын козла и троллихи!» — взревел Кольбьерн. Но Хальм крепко держал брата за руки, не давая броситься вперед. «Не сейчас!» — сурово отрезал он. «Мы не принесли жертв и не попросили благословения на поединок. Дождемся Хевдинга!» — с неприкрытым злорадством поддержал родича Эгбранд. «Пусть он будет свидетелем. Только вместо нашей сестры Модвид обручится с самой Хель. Я не буду дожидаться Хевдинга!» — сказал Модвид, в упор глядя на Эгбранда. «Все равно я не поеду с вами на Острый мыс. Не очень-то вы надежные спутники, если вчетвером бегаете от четверых. По волосам и гребень, и едва ли Хевдинг окажется лучше своей дружины». Не слушая ответов, Модвид пошел прочь из круга серых камней. За ним зашагали его родичи. Строллинги смотрели им вслед. Возле самих ворот святилища Модвид обернулся. «Не знаю, кто из вас обручится в скором времени с Хель», — сказал он, и уколол взглядом Эгбранда. «Но я возьму в жены ту, которую выбрал, даже если все ваши мертвецы встанут на могилы, чтобы мне помешать». Модвид ушел к своей землянке, а Строллинги все стояли перед жертвенником, как будто не решались покинуть священное место, где внезапно узнали и сделали так много. Много больше, чем собирались. Рагна Гейда была потрясена, пожалуй, больше всех. Успокаиваясь, она все яснее осознавала, что сама выдумала прорицание Вельвы. Породившее ее чувство походило на вдохновение, помогающая быстро и складно придумывать стихи. Только этот душевный порыв был сильнее, острее, отчаяннее всех предыдущих. Как вовремя не ум, но душа ее вспомнила слова Сэггельмира о том, что каждый сам выращивает свою судьбу. Этот благословенный росток, на котором так быстро вызрела ссора Строллингов с Модвидом и отказ в его сватовстве, был возвращен ее собственной рукой, И боги не наказали обманщицу. Ни мать, ни сам Гроорм не сумели отличить правду от лжи. И пусть Модвид теперь грозит, чем хочет. И вдруг она увидела Вигмара. Он стоял в первом ряду толпы, между двух серых валунов, похожий на тролля в каменных вратах. Скрестив руки на груди, он смотрел прямо на Рагну Гейду, и его взгляд показался даже веселым. Вигмар как будто знал, что не Один, а сама прорицательница разоблачила Модвида. И одобрял ее смелость. Да если про кого и можно сказать, что он сам выращивает свою судьбу, так это про Вигмара, сына Хроора. Он понимает в этом толк. Под вечер измученная Рагна Гейда почти жалела о том, что поехала на жертвоприношение в гранитный круг, и о том, что это жертвоприношение было назначено, и даже почти о том, что вообще родилась на свет. Надежды повидаться с Вигмаром уже казались глупыми. Как будто тут можно обменяться хоть словом, если она ни на мгновение не остается одна. Если вокруг, задевая плечами и локтями, то и дело хватая за руки, толкутся родичи, челядь, гости, фрик знает какой знакомый и незнакомый народ. И некуда спрятаться в тесном пространстве долины, где между землянками бродит и сидит на бревнах, кажется, все взрослое население округи и даже часть детей. Уж скорее бы все это кончилось. Дома, на покое, скорее можно изыскать средства скрыться от бдительных глаз. И к концу первого дня осенних жертвоприношений Рагна Гейда также нестерпимо мечтала об отъезде домой. Как еще вчера, мечтала о приезде к святилищу. В конце ужина к ней протолкался мальчик лет 12. «А я сочинил для тебя стих», — заявил он, вытянувшись перед Рагной Гейдой. Она вгляделась в подвижную мордочку мальчишки и узнала Арне, младшего сына Грима Опушки. Лицо подростка ходило ходуном от сдерживаемого смеха, и он старательно делал Рагне Гейде какие-то знаки глазами. Его распирала важная тайна, но Рагна Гейда так устала и переволновалась, что не хватало сил даже на любопытство. «Ты сочинил стих?» — морща брови повторила она. «Какой?» «А вот слушай», — радостно объявил мальчик и проговорил, понизив голос, подражая песне мертвеца из могилы. «Племя лесное у каменных врат в темную полночь мудрости ищет». «Ну и что?» — хотела спросить Рагна Гейда. Но сочинитель с восторженной многозначительностью двинул бровями, как будто намекая на известную им давно важную тайну. И Рагна Гейда сообразила. Этот стих Арне сын Грима только передал, а не придумал. Не так уж давно она сама позвала Вигмара на свидание при помощи этой же уловки. Мудрость — это она сама, Рагна Гейда. Племя лесное — это Вигмар-лисица. И у каменных ворот святилища он будет ждать ее в полночь. Неизвестно, понял ли Арне смысл произнесенного стиха, но Рагна Гейда поняла и обрадовалась. На душе стало легче. Вигмар подставил плечо под ее груз. К полуночи ужин в землянке строллингов еще продолжался. Мужчины по-прежнему сидели за столами, неутомимо поедая уже второго барана. Пили пиво, пели нестройными голосами боевые песни, старики вспоминали победы, одержанные в прежние года над глупыми и заносчивыми фьялями, а заодно и над другими врагами. Молодые обещали при случае проявить себя не хуже. Но женщины уже спали. Лишь одна-две зевавших служанки ходили вокруг низких столов с ковшиками пива. Никто не обратил внимания на то, как притворно сонная Рагна Гейда вышла из-за занавески, где спала Фру Арнхильд, и неслышно скользнула за дверь. Мало ли, зачем понадобится человеку среди ночи выйти. Прикрыв за собой дверь, Рагна Гейда стряхнула напускную сонливость и немного постояла, прислушиваясь. После дымного сумрака землянки снаружи казалось холодно, но свежо. Небо оставалось ясным. Громады каменных столпов святилища были не видны, но Рагне Гейде казалось, что их холодное дыхание гладит ветерком ее щеки. Неслышно ступая по стылой земле, беглянка торопливо направлялась к святилищу. Еще в прошлом году она обмирала бы от страха при мысли, что идет к священному месту в полночь, в пору разгула злобных духов. Хорошо пугать маленьких детей троллями и темными альвами, когда сидишь в теплом доме, а ночью, возле священных камней, и взрослой девушке нетрудно вообразить. Вот сейчас из-под земли выскочит темная фигура ростом, едва ли не по пояс тебе, но вцепится в ноги с неодолимой силой. Скрипуче рассмеется и потащит тебя за собой под землю, пещеры, куда не проникает луч солнца. Но Рагна Гейда не думала об этом. Ее заботило одно. Как бы кого ни встретить. Что, спрашивается знатной девушке, дочери Кольбьерна Хельда, делать среди ночи возле святилища? Уже завтра начнут рассказывать, что видели ее едущей на волке со змеями вместо поводий. Особенно после сегодняшнего пророчества. Да ладно, пусть бы рассказали так. Гораздо хуже, если кто-нибудь увидит ее в объятиях Вигмара, сына Хроора. Вот тогда... Темная фигура неслышно отделилась от высокого валуна. Именно так выходят на землю каменные тролли. Но Рагнагейда даже не вздрогнула. Она сразу узнала Вигмара. В темноте нельзя было разглядеть лицо или фигуру, но хватало того теплого восторженного чувства, которое охватывало ее рядом с ним. Не говоря ни слова, Вигмар схватил девушку за руку и потянул за собой, в промежуток между стоячими камнями. «Куда ты?» – шепнула Рагнагейда, но продолжать не стала. Она уже оказалась за чертой камней, то есть внутри святилища. «Здесь нас никто не увидит», – усмехнувшись шепотом, ответил Вигмар. «Разве что какой-нибудь пьяный тролль». С этими словами он потянул ее к себе, и Рагнагейда только для порядка успела спросить. «Почему пьяный?» «А ты видел здесь хоть кого-нибудь трезвого?» – весело шепнул Вигмар в самое ухо, обнимая ее. «Или человека, или тролля». «Если ты так хотел меня увидеть, то мог бы назначить время и пораньше», — сказала Рагнагейда чуть погодя. «Зачем было ждать до самой полуночи? Ведь стемнело давным-давно. Я все время думала о тебе. Я так много хотела тебе сказать. Ты не знаешь, как я измучилась». «Я очень рад, что ты измучилась», — ласково ответил Вигмар. «Я ведь только об этом и просил тебя, чтобы ты всегда думала обо мне». «Я это обещала тебе давным-давно», — горячо отвечала она. «Еще там, у того камня». «Это верно. Но ведь Высокий говорил, женское сердце слеплено на колесе. Оно легко забывает». «Молчи!» Рагнагейда сердито закрыла ему рот ладонью. Вигмар накрыл ее руку своей и прижал к губам. «Ты мог сегодня убедиться, как я думаю о тебе!» Закончила она, вспомнив о пророчестве. «Да, я все видел», — серьезно ответил Вигмар. «И я тоже думал о тебе. Потому и не смог прийти раньше». «Как же так?» «А вот так. Я был у Кетель-Ржанки. Зачем он тебе?» – возмутилась Рагнагейда, не понимая, каким образом мысли о ней могут привести Вигмара к одному из богатых окрестных бондов. «А вот зачем. Я весь вечер вел с ним учтивую беседу. Можешь смеяться, но я в самом деле был так учтив, что 2-3 тролля в Медном лесу умерли от удивления. И все намекал ему на одно обстоятельство. На то, что если один из его сыновей посватается к Эльдис и согласится жить у нас в усадьбе, то после смерти моего отца весь серый кабан достанется им». «Ну и что?» «Ну и то», — наставительно как ребенку пояснял Вигмар. «Я же не могу уехать Нью-Йорк знает куда и не вернуться, оставив усадьбу, отца и Эльдис без всякой помощи и поддержки». «Уехать?» — тихо повторила Рагнагейда. Это было то самое, единственное возможное решение. И она понимала его неизбежность. Но все же не могла пока свыкнуться. «Ну, да», — так же тихо отозвался Вигмар. Он стыдился в душе, что не может предложить ей ничего лучше. Не такой участи заслуживала прекраснейшая из известных ему женщин. Благородная, умная, нежная, отважная. Но разве он виноват? Их судьбу определили не самые добрые норны. Ты же понимаешь. Если я к тебе посватаюсь, меня ждет участь тех глупых великанов, которые в разное время сватались к Фрейе. То есть молотом по голове. А ждать, пока горе забудется, Бальдер возвратится. Не имеет смысла. Ты сама сегодня увидела, что будет, если ждать и ничего не делать. «Да», — еле слышно выдохнула Рагнагейда. Словно стараясь смягчить беседу, она снова потянулась к Вигмару и снова обняла. Так Аскар и Эмбла когда-то стояли лицом к лицу с пустым миром соленых камней, в котором были единственными людьми. Рагнагейда хорошо понимала. Модвиду весло отказали, но завтра явится Модвид Парус или Модвид Штевень, и когда-нибудь родичи ее просватают. «Не за Вигмара, за кого угодно, но только не за него». «Значит, нам придется бежать», — продолжал Вигмар. Прижав голову Рагнагейды к своему плечу, он шептал ей в самое ухо. «У меня есть еще кое-что из того золота. Не все успело уйти обратно в землю. Мы поедем к Раудам. Я знаю там одного человека. И он мой должник. Он поможет нам найти и купить хорошую усадьбу. Даст людей на первое время, пока я подберу подходящих. И поможет спрятаться, если будут искать». Рагнагейда тяжко вздохнула, словно пыталась одним вздохом выбросить из груди казнящее сомнение, сожаление. Для нее это решение означало вечную разлуку с матерью и братьями, может быть, проклятие отца. Но она не возразила. Дом женщины там, где ее избранник. «И что он ответил?» – спросила она, имея в виду Кестель-Ржанку. Обещал дать ответ после того, как все вернутся с острова Мыса. Он так удивился, когда сообразил, что Эльдис уже невеста. Я и сам, признаться, не так давно это понял. Все считают ее маленькой, а на том перу, помнишь, у вас? Заметил, как на нее пару раз посмотрел Гейр. Ну, как на девушку. Ее уже можно сватать. А тебе не приходило в голову, что она может иметь на этот счет свое мнение? Стараясь усмехнуться, спросила Рагнагейда. Может, ей не очень-то по сердцу сыновья Кетеля Ржанки. Я очень надеюсь, что у нее нет своего мнения на этот счет. Благоговейно, словно молитву доброму богу, произнес Вигмар. Она сделает все так, как я скажу. Не все же девушки такие... такие решительные, как ты. Вигмар на миг прижался губами к лбу Рагны Гейды и продолжал. Я не думаю, чтобы Кетель отказался. Не очень приятно брать в рот неведомо чью дочь. Но когда у Бонда пятеро сыновей, ему не приходится привередничать. Есть приданное, и ладно. Значит? Значит, не позже середины зимы. Ты только постарайся, чтобы до тех пор... Ну, притворись больной. Да-да. Поспешно, с решимостью отчаяния, ответила Рагна Гейда. Я что-нибудь придумаю. Что мне стоит? Будет нужно, я устрою еще одно пророчество. «Внимайте словам моим, боги и смертные!» — воскликнула она, подражая вещи и Вельве, но голос ее прозвучал невеличественно, а болезненно-тоскливо. Тяжело дается разрыв с родней, с обычаем и совестью. Тем, у кого есть обычаи и совесть. «Тише!» — с мучительной мольбой шепнул Вигмар, кривясь от злости на самого себя и обиды на судьбу. Взяв в ладони лицо Рагны Гейды, он принялся торопливо целовать его, чтобы заставить ее замолчать, успокоиться, утешить. Было отчаянно горько осознавать, что в этом нелегком деле Рагне Гейде приходится труднее, чем ему, что ей придется потерять больше. И значит, любовь ее покажется сильнее. Но это неправда, неправда. Вигмару нечем было пожертвовать, кроме жизни. И сейчас он молча, без слов и без мыслей, одним стремлением души клялся отдать все за ее счастье. Любовь, жизнь, честь. «Из меня не выйдет, Сигурда», — шепнул он. «Я не смог бы отдать тебя никому». Ни другу, ни побратиму, ни даже богу. «Я ни к кому от тебя не пойду», — прерывисто шептала в ответ Рагна Гейда. «Вот я бы пошла за тобой на костер, как Бронхильд, даже если ты был бы чужим мужем». Ей хотелось, чтобы уже сейчас встал тот погребальный костер, на который они когда-нибудь зайдут вместе, чтобы все кончилось уже сейчас, чтобы не лежало впереди будущее, грозящее разлукой. То, что они говорили еще, не нужно повторять. Из этого не выйдет героической саги. Потому что род человеческий, со времен Сигурда и Брюнхильд, по мнению сказителей, заметно измельчал. И вместо героев-полубогов на земле живут люди. Где тут дракон, вспоров брюхо которому разом станешь богаче всех на свете? Где та стена из огня, за которой ждет героя, прекраснейшая в мире невеста? А впрочем, на 8 веке после ухода асов находятся и такие, кто не завидует древним храбрецам. Верите ли, простые люди иногда бывают счастливы, а герои никогда. Никогда. Ни один. Это вам любой скальд подтвердит. Герои рождаются не для того, чтобы быть счастливыми. Подойдя к двери землянки Строллингов, Рагна Гейда помедлила, стараясь снова сделать лицо спокойным, сонным и отчасти озабоченным. Это если кто-то спросит, где она пропадала так долго. Может ведь у девушки заболеть живот после такого обильного ужина. Но за дверью было что-то не так. Слишком шумно для позднего часа. Шумнее, чем когда она уходила. «Уж не ищут ли ее?» Рагна Гейда торопливо толкнула дверь. «А вот и невеста!» — услышала она хмельной и веселый голос отца. «Куда ты пропала?» Огонь в очаге горел ярко, освещая землянку до самых уголков. За столами плотно сидели зевающие, но веселые родичи и хирдманы. «Что?» — переспросила Рагна Гейда, не сразу разглядев отца в хмельной толпе. «Мы вовремя прогнали дурного жениха, сразу явился хороший!» — радостно объявил Эгбранд. Поднявшись с крайнего сиденья, он тяжело шагнул навстречу сестре, пошатываясь. Теперь выпитое пиво бродило туда-сюда не в бочке, а у него в животе. Рагна Гейда редко видела старшего брата таким пьяным. И в замешательстве шагнула назад. А он, напротив, был до краев полон родственной нежности и даже полез обнимать ее. «Хороший жених!» С пьяным воодушевлением все твердил он. «Да какой жених!» С досадой воскликнула Рагна Гейда. Уклоняясь от объятий и пытаясь пройти вперед. «Да вот какой!» Эгбранд взял сестру за плечи и подтолкнул к очагу. С почетного места напротив Кольбьерна ей открыто и восторженно улыбался Атли, сын Логмунда. Жертвенный пир был в самом разгаре. Перед жертвенником ярко пылал костер. Ветер рвал в клочки и жадно пожирал серый дым, полный запаха жареного и горелого мяса. Гости святилища расположились прямо на земле, внутри гранитного круга. На охапках травы и веток, покрытых шкурами. Вблизи от идолов, перед жертвенником, помещался почетный стол, где сидели наиболее знатные из гостей. Ближе к выходу находился женский стол. В середине круга сидел Фридмунд-сказитель, и с хмельным воодушевлением тянул древнюю песню сказания о том, как боги делили землю для племен. «Сошлись совещаться великие боги, совет свой собрали святые властители, судили, кому племенами владеть, как фьорды и долы делить меж людьми». Гости ели, пили, переговаривались, не слишком внимательно слушая песнь, едва ли не каждому известную наизусть. Вигмару тоже было не до песен, лицо Рагны Гейды не давало ему покоя. Она ничего не ела, едва отвечала, едва к ней обращались, и на лице ее лежала такая темная туча, что первая красавица в округе казалась чуть ли не дурнушкой. Забота никого не красит. Несколько раз она, не таясь, прямо взглянула на Вигмара, как будто хотела что-то сказать ему глазами. И без слов он понимал главное. Стряслась беда. Но какая? Если бы кто-то подслушал их ночное свидание, то сейчас троллинги не сидели бы так весело за мясом и пивом. Уж чего-чего, а лицемерить эти люди не умели. И еще ночью прибежали бы к нему всей толпой, потрясая оружие. Но они совсем не обращали внимания на Вигмара. А если поглядывали ненароком, то равнодушно, безо всякой задней мысли. Лица были такими веселыми и довольными, точно отнятый фьялями олень, сам прибежал по воздуху прямо к ним в усадьбу. «Сказал однорукий отвагой объятый, мне квитты по сердцу за доблесть в сражениях, я буду властителем их и защитой. А рауды Фрейру достались в дружину», — распевал Фридмунд, закатив глаза, словно обращался непосредственно к героям песни, к богам. Он так наслаждался собственным искусством, что во внимании слушателей особенно и не нуждался. «Фрейя взяла золотую щетину и вскачь его к острому мысу пустила. Вепрь поскакал, блестящий боками. Дубравы дрожат и озера рыдают». Дальше будет про то, как вепрь золотая щетина добежит до золотого озера, но Тюр своей единственной рукой взял его за загривок и швырнул обратно. Упав на землю, кабан превратился в камень. И каменным стоит до сих пор. Каждый год, в день высокого солнца, квитты приносят жертвы, чтобы он не ожил и не побежал снова на юг, отнимая землю в пользу раудов. Каким образом один и тот же кабан стоит каменным возле усадьбы Хроара и исправно служит скакуном прекрасной Фреи, спрашивать как-то не принято. «Вот я тебе и говорю, умный ты человек, Хаук, а дурак!» Убежденно толковал один бонд другому. Обняв друг друга за плечи, пьяный Бруни пытался разъяснить соседу Хауку, что очень его дурака любит. «Ведь рауды тоже эту песню знают. У-у-у, эти рыжие! Такой хитрый народ! Они спят и во сне видят отнять у нас землю до Золотого озера. Открою тебе тайну. Они эту песню и придумали, чтобы наврать, будто эта земля ихняя!» Громким страшным шепотом повествовал Бруни, склоняясь к самому уху товарища. Хаук увлеченно глодал кости и едва ли разбирал хоть слово за звуками собственного чавканья. Но мудреца это не смущало. «Вот я и говорю, а если фьяли пойдут на нас войной? Они ведь и раудов с собой позовут, так?» Хаук чавкал, а Вигмар удивленно обернулся к говорящему. Странно, что такие умные вещи ведет пьяный, едва ворочащий языком. Но он прав. Наверное, услышал от какого-нибудь из знатных и сведущих людей. Не сам же придумал. Но внезапная мудрость соседа не порадовала Вигмара, а лишь прибавила забот. Он и так пришел в святилище не слишком веселым. Особенно нарядиться ему было не во что. Когда в усадьбу Серый Кабан заглянул торговец Хвидульф по прозвищу Навьюченный, последних свободных денег едва хватило на новый наряд для Эльдис. Раз уж решил сватать сестру, так придется наряжать ее как невесту. Все честь честью, рубаха из блестящего ярко-синего шелка, светло-коричневое платье с красно-синей тесьмой, золотое обручье из кургана и шитая золотом повязка на лоб, наследство матери. А лучшим украшением самого Вигмара стало копье. Поющее жало. Вигмар взял его с собой и, выходя, задел о притолоку низкой землянки. Копье отозвалось гулким звоном. Проходившие мимо оглянулись. Даже Эльдис перестала вертеться, оглядывая себя со всех сторон. И восхищенно воскликнула. «Вигмар, как красиво! Оно как будто поет!» Вигмар бездумно кивнул, не вслушиваясь в слова сестры. Нежданная песня копья его не порадовала. Точно такую же он однажды слышал. Там, под землей, перед тем, как поющее жало нанесло смертельный удар своему старому хозяину. Сейчас воспоминание показалось неуместным. Какая битва может быть возле святилища? Любое копье зазвенит, если стучать им почем зря о твердые углы. Но как ни старался Вигмар прогнать неприятное впечатление, оно не уходило, быстро перерастая в дурное предчувствие. «Послушайте меня, люди!» Кольбьерн Хельд поднялся на ноги, держа в высоко поднятой руке золотой кубок. Тот самый. Из кургана. «Послушайте, «Всех вас и богов, и всех свободных людей я приглашаю быть свидетелями на обручении!» «Ого!» Услышав это, Вигмар впился глазами в лицо Кольберна, красное, потное и веселое. В уголке мозга билась надежда, что кто-то из сыновей Кольберна собрался жениться. Давно им пора, жеребцам. Не может же быть, чтобы строллинги помирились с Модвидом. Да нет, какое примирение, когда он уехал? Не успели же они с тех пор найти другого жениха? Гости притихли. Про разговоры свадьбы всегда интересно послушать. Даже интереснее, чем про тризну и погребение. Тем более, когда речь идет о таком знатном и богатом роде, как строллинги. С кем они решили породниться? «При свидетельстве богов, светлых асов, отважных ванов, небесных альвов, лесальфхейма и подземных альвов свартальфхейма, при свидетельстве всех свободных людей, бондов, хирдманов, хельдов и ингстейда хевдинга», словно сам длиннобородый Браги, возглашал Кольберн и помахивал кубком Влад. «Я, Кольберн, сын Гудбранда из усадьбы Хьертлунд, объявляю мою единственную дочь Рагнугейду невестой Атли, сына Логмунда из усадьбы Кротовое поле». Последние слова утонули в гуле радостных выкриков. Выбор жениха для Рагнугейды не обманул ожиданий соседей. Сын Логмунда лягушки? То что надо. Подходящая пара для дочери Кольберна Хельда. Логмунд лягушка, в свою очередь, призывал в свидетели людей и богов. Женщины суетились вокруг Рагнугейды, заплетая ей косичку с правой стороны лица, пересаживая в середину женского стола, где ей положено находиться невесте. Среди радостно ревущих и смеющихся соседей Вигмар оставался неподвижен, как утес в бушующем море. И голоса вокруг казались ему шумом волн, не больше. Взгляд его не отрывался от Рагнугейды, но это не привлекало внимания, потому что на нее сейчас смотрели все. Нельзя сказать, что новости сильно потрясли Вигмара. Он ждал чего-то подобного. И выбор его не удивил. Давно было ясно, что если не Модвид, то Атли. Вполне понятно, что строллинги торопятся объявить Рагнугейду невестой, чтобы Модвид весло или кто-то другой не искал больше ее руки. Как видно, прощальное обещание разозленного Модвида во что бы то ни стало получить ее не прошло мимо ушей строллингов. Для вида они пренебрегли угрозой, но в глубине души учли и ее. «И вот, это знак богов», — думал Вигмар, издалека глядя на невесту. Он был спокоен, и это могло бы удивить ее, если бы Рагнугейда не видела в его глазах решимости, не оставляющей места колебаниям. «Судьбу выращивают своими руками. Нельзя ждать до середины зимы». Видно, не придется повеселиться на свадьбе Эльдис и Торкеля, сына Кетеля Ржанки. Нужно решать быстро. «А ты что скажешь об этом деле, Вигмар Хельд?» С тайным беспокойством спросил Грим Опушка. Он-то понимал, что означает эта новость для Вигмара, и тревожился, как бы общее торжество не оказалось омрачено ссорой. «А я что скажу?» – безразлично промолвил Вигмар, не отрывая глаз от невесты. «А я скажу вот что. Трудно знать до срока, где наступишь в лужу. Герд грибней родится, дубу стрел на гибель. Если ж клен секиры не богат рассудком, то раконь дождется, горя и от свадьбы». Несколько ближайших соседей рассмеялись в последней строке. «Конь Тора – это попросту козел». Стихи вышли не слишком-то искусные, и пару месяцев назад Вигмар не решился бы произнести их при Рагнугейде. Она непременно бы стала дразнить его несоблюдением правил. Но сейчас Вигмару было не до правил. Свой стих он предназначал Атли. Но счастливый жених его не замечал. Зная, что не всякому сможет достойно ответить, он довольно легко терпел насмешки. А вот слов Вигмара лисицы вообще предпочитал не слышать. Позади жертвенника уже били в гулки поющий камень. Мужчины поднимались и выстраивались в ряд, готовясь танцевать. Положив руки на плечи друг другу, они притоптывали на месте, делая два шага вперед и снова шаг на месте. И горько пели древние песни. «Руны отваги и руны победы, конунг наш Тюр! Норны смешали в кубке небесном, конунг наш Тюр!» Те, кто не танцевал, отодвинулись поближе к гранитным валунам. Столы смешались. Кто-то дергал Вигмара за рукав. Обернувшись, он увидел Эльдис. Ее-то новость потрясла гораздо больше. Она ведь не готовилась заранее. Эльдис была не глупа, в меру наблюдательна и проницательна во всем, что касалось брата. Она давно догадывалась, что Вигмар неравнодушен к дочери Кольберна. Его серьезное лицо лишь подтвердило верность ее догадок. «Что же это такое, Вигмар?» – бормотала она, тараща огромные испуганные глаза, забыв даже о собственном, почти готовом сговоре. «Как же это вышло? Ведь она! Ведь ты!» У Эльдис не поворачивался язык вслух произнести что-то об отношении Вигмара к Рагнугейде. Если она ошибается, это смешно, а если права, это страшно. Не отвечая, Вигмар поверх головы Эльдис смотрел куда-то, в ряд танцующих мужчин. «Нечего ждать, пока еще какой-нибудь безумец вздумает набиваться к нам в родню», донесся оттуда самодовольный голос Экбранда, прорываясь сквозь выкрики боевых песен. «Хорошее родство, зачем искать другого? И Хевдинг будет доволен. Знатные люди должны держаться вместе». «Это он!» С уверенностью вызвавший мгновенный и сильный прилив ненависти, понял Вигмар, отыскав в ряду притоптывающих танцоров лицо Экбранда. «И Хевдинг будет доволен. Это он их всех уговорил». «А, и ты здесь, лисица с границы!» — закричал вдруг Экбранд, заметивший настойчивый взгляд Вигмара. И ненависть к нему Вигмара была так велика, что даже вполне безобидное прозвище показалось смертельным оскорблением. «И ты, выпей за удачу нашего рода! Ты ведь неплохо разбогател на том, что мои братья открыли тебе дорогу в могилу! Ха-ха!» Собственная остроумие поразила Экбранда настолько, что он даже вышел из ряда танцующих и шагнул к Вигмару, покачиваясь на неверных ногах, изгибаясь чуть ли не до пояса от хохота. «Дорогу к кургану, к сокровищам старого оленя!» Вигмар попятился, иначе трясущаяся от смеха голова Экбранда упала бы ему на плечо. Тот наткнулся на Эльдис и остановился. «А, и ты здесь, серенькая мышка! Какая ты стала красивая!» С пьяным удовольствием вопил Экбранд. Его плывущему взору любая девушка показалась бы ему сейчас прекраснее валькирии. «Пора и тебе искать жениха, но только на Атли ты не гляди, он наш, наш!» Протянув руку, Экбранд хотел потрепать Эльдис по щеке, она отшатнулась, а Вигмар стиснул его запястье. «Ну ты придержи свои лапы!» — грубо сказал он и силой толкнул Экбранда прочь. «Проваливай!» В нем кипели ненависть и возмущение, и он с огромным трудом сдерживался, чтобы не затеять бессмысленную ссору. Кто-то из мужчин обнял Экбранда за плечи и потащил прочь. Тот размахивал в воздухе свободной рукой и громко выкрикивал. «Постыдного страха квиты не знают, конунг наш Тюр! В Вальхалу открыта дорога отважным, конунг наш Тюр!» На Квитинском севере есть поверье, что во времена жертвенного пира в святилище непременно будет произнесено пророчество. Только вот никто не знает, из чьих уст оно прозвучит и какие именно слова окажутся вещами. Постепенно пиршество утихало. Кто-то заснул прямо здесь, возле огня, кто-то пошел в землянки, и лишь кое-где в широком пространстве гранитного круга еще раздавались хмельные голоса и песни. Даже боги в чертогах Асгарда, должно быть, сыто дремали, довольные жертвой. Но знатные гости еще не расходились, и Вигмар оставался, надеясь перекинуться хоть словом с Рагной Гейдой или договориться о новом свидании. «О, премудрая Фрик, наведи ее на мысль снова прийти к каменным воротам, когда все разойдутся и заснут. Полночь уже миновала. Но не будут же доблестные строллинги веселиться до рассвета. Только попробуй теперь к ней подойти». Счастливый Атли уже сидел рядом с невестой и все норовил взять за руку, обнять, шепнуть что-то на ухо. Вигмар чуть ли не до хруста сжимал зубы, глядя на это. Рагна Гейда морщилась с откровенной неприязнью и уклонялась от знаков любви жениха. Но Атли, как видно, не мог и допустить мысли, что не нравится ей, приписывая сопротивление девичьей скромности. Вдруг позади Вигмара, в густой тени под гранитным столбом, раздался пронзительный женский крик, быстро оборвавшийся. Как ни был Вигмар занят Рагной Гейдой, он не смог не узнать голоса сестры. Как подброшенный, он вскочил, обернулся. Его острые глаза различили под боком валуна отчаянную возню. Снова раздался крик Эльдис и неразборчивое низкое бормотание. Одним прыжком Вигмар оказался возле валуна, вцепился в горячее плечо мужчины и отбросил его от визжащей Эльдис. Тот отлетел спиной вперед, покачался, взмахнул длинными руками, как крыльями. У Вигмара перехватило дыхание. «Экбранд! Погань пьяная!» Мучительные чувства, бродившие в душе Вигмара весь вечер, разом вскипели и хлынули через край. Неудержимый порыв ненависти наполнил нечеловеческой силой. Не дожидаясь, пока Экбранд утвердится на ногах, Вигмар метнулся к нему, схватил за рубаху на груди, рывком приподнял разболтанное тело и ударил в лицо, и испытывая дикую радость, что имеет законный повод ударить. Экбранд изумленно и яростно всхрапнул, будто конь. Рядом кто-то вскрикнул. Вигмар отскочил. Экбранд быстро трезвел, словно разбуженный ударом. Его глаза засверкали диким и страшным пламенем. Лицо из мутно расслабленного стало свирепым. «Рыжий тролль!» рявкнул он, уже не помня, с чего все началось, а понимая только одно. Противники дождались того, что давно уже заглазно обещали друг другу. Не тратя времени на слова, Экбранд подался к Вигмару. В руке блеснул выхваченный с пояса нож. Поющее жало, до того лежавшее на земле, само прыгнуло в руку Вигмара. Позднее, когда он вспоминал эти кипящие мгновения, ему казалось именно так. Опытный Эгбранд пригнулся, метнулся, норовя ударить в бок, пока Вигмар не развернул длинное копье. Но поющее жало само, как живое, со змеиным проворством метнулось навстречу добыче. Клинок сверкнул золотым узором в отплесках затухающего костра. Острие вошло в грудь Эгбранда на длину ладони и разрезало пополам сердце. Копье рванулось назад на свободу, так что Вигмар даже не успел ощутить тяжести и обмякшего тела. Из горла Эгбранда вырвалось хрипение. С бульканьем хлынул кровавый поток. Черные подтеки змеились по длинному клинку и срывались на землю. Эгбранд согнулся. Колени подломились. Он упал. И только тут Эльдис закричала. Намертво прижавшись спиной к валуну, она наблюдала короткую схватку, но даже не успела осознать произошедшее. Все случилось слишком быстро. И сам Вигмар едва верил происходящему. Его ненависть к Эгбранду, воплотившему в себе худшие качества надменных строллингов, его досада из-за нежданного обручения, не оставившего им с Рагнегейда никакой возможности пристойно устроить свои дела, и его ярость из-за приставания к Эльдис, слившись вместе, принесли быстрые и страшные плоды. Мгновение назад он и не помышлял ни о чем подобном, но вот враг лежит мертвый у его ног. Торжества не будет. Еще не осознав всего целиком, Вигмар знал, этим ударом он погубил сам себя. «Ну уж теперь с троллингом будет не до свадьбы», — отрешенно подумал он, глядя на тело, в котором гасли последние судороги. И это оказалась последняя мысль Вигмара в этой предыдущей жизни. Словно чужая воля взяла его в руки, перехватив копье поудобнее, Вигмар метнулся прочь из светлого круга в густую тьму позади стоячих камней. Ноги сами сделали свое дело. Быстрее мысли он мчался к крайней землянке, где стоял привязанный конь. А позади него зазвучали крики. Хмельные гости святилища наконец-то сообразили, что совершилось у них на глазах. «Убийство! Убийство! Убит сын Кольбьорна! Держите убийцу! Держите!» — кричали сзади. Неоседланный конь пытался сбросить нежеланного всадника, но еще ни одному скакуну не удавалось избавиться от Вигмара лисицы. Долина сама неслась навстречу. Темнота грохотала ударами копыт. Следом неслись быстро слабеющие вдали крики. Словно старались напоследок растолковать беглецу, что же он наделал. «Убит Эгбранд, сын Кольбьорна!»